Дафна Дюморье. Моя кузина Рэйчел. Читает актриса Алла Човшик. Глава первая. В старину преступников вешали на перепутье четырех дорог. Но это было давно. Теперь убийца расплачивается за свое преступление в Бодмине на основании приговора, вынесенного судом присяжных. Разумеется, если совесть не убьет его раньше, так лучше. Похоже на хирургическую операцию. Тело, как положено, предают земле, хоть и в безымянной могиле. В прежние времена было иначе. Вспоминаю, как в детстве я видел человека, висящего в цепях там, где сходятся четыре дороги. Его лицо и тело были обмазаны смолой, чтобы он не сгнил слишком быстро. Он провисел 5 недель, прежде чем его срезали. Я видел его на исходе четвертой. Он раскачивался на виселице между небом и землей, или, как сказал мой двоюродный брат Эмброс, между небесами и адом. На небеса он все равно бы не попал, но и ад его жизни был для него потерян. Эмброс ткнул тело тростью. Как сейчас вижу, оно поворачивается от дуновения ветра, словно флюгер на ржавой оси. Жалкое пугало, некогда бывшее человеком. Дождь сгноил его брюки, не одолев плоть, и лоскутья грубой шерстяной ткани, будто оберточная бумага, свисают с конечностей. Стояла зима, и какой-то шутник-прохожий сунул в разорванную фуфайку веточку астролиста. Тогда, в 7 лет, этот поступок показался мне отвратительным. Должно быть, Эмброс специально привел меня туда. Возможно, он хотел испытать мое мужество, посмотреть, как я поступлю. Убегу, рассмеюсь или заплачу. Мой опекун, отец, брат, советчик, в сущности, все на свете, он постоянно испытывал меня. Помню, как мы обошли виселицу кругом, и Эмброс постукивал по ней тростью. Потом он остановился, раскурил трубку и положил руку мне на плечо. «Вот, Филипп», — сказал он, — «что ожидает нас всех. Одни встретят свой конец на поле боя, другие в постели, третьи, где будет угодно судьбе. Спасения нет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но так умирает злодей. Пусть его пример послужит тебе и мне предостережением. Ибо человек никогда не должен забывать о трезвости и умеренности». Мы стояли рядом и смотрели на раскачивающийся труп, словно пришли развлекаться на бодминскую ярмарку, и перед нами висел не покойник, а старая Салли, и меткий стрелок получал в награду кокосовый орех. «Видишь, к чему может привести человека вспышка ярости?» — сказал Эмброс. «Это Том Дженкин. Честный, невозмутимый малый, пока не напьется. Жена его действительно была на редкость сварлива, но это не причина, чтобы убивать ее. Если бы мы убивали женщин за их язык, то все мужчины стали бы убийцами». Я пожалел, что Эмброс назвал имя повешенного. До той минуты он был просто мертвецом, безликим и безымянным. Стоило мне взглянуть на виселицу, как я понял, что повешенный будет являться мне по ночам, безжизненный, вселяющий ужас. Теперь же он обрел связь с реальностью, стал человеком с водянистыми глазами, который торговал крабами у городского причала. Летом он обычно стоял со своей корзиной на ступенях и, чтобы повеселить детей, устраивал уморительные крабьи гонки. Совсем недавно я видел его. «Ну, — сказал Эмброс, — что ты о нем думаешь?» Я пожал плечами и ударил ногой по основанию виселицы. Эмброс не должен был догадаться, что творится у меня на душе и что я испугался. Он стал бы презирать меня. В свои 27 лет Эмброс был для меня центром мироздания. Во всяком случае, центром моего маленького мира. И я стремился во всем походить на него. «Когда я видел его в последний раз, — ответил я, — у него было веселое лицо, а теперь он недостаточно свеж даже для того, чтобы пойти на наживку своим крабам». Эмброс рассмеялся и потрепал меня за ухо. «Молодец, малыш», — сказал он. «Ты говоришь, как истинный философ. Затем добавил, понимая мое состояние. «Если тебя тошнит, сходи в кусты. И запомни, я ничего не видел». Он повернулся спиной к виселице и зашагал в сторону новой аллеи, которую велел прорубить в лесу, чтобы сделать вторую дорогу к дому. Я не успел дойти до кустов и был рад, что он ушел. Вскоре я почувствовал себя лучше, но зубы у меня стучали и тело било озноб. Том Дженкинс снова превратился в безжизненный предмет, в охапку тряпья. Более того, он послужил мишенью для брошенного мною камня. Расхрабрившись, я смотрел на труп, надеясь, что он шевельнется. Но этого не произошло. Камень глухо ударился о намокшую одежду и отлетел в сторону. Устыдясь своего поступка, я поспешил в новую аллею разыскивать Эмброза. Да, с тех пор минуло целых 18 лет, и, кажется, я никогда не вспоминал об этом случае. До самых недавних дней. Не странно ли, что в минуты жизненных потрясений мысли наши вдруг обращаются к детству? Так или иначе, но меня постоянно преследуют воспоминания о бедняге Томе, висящем в цепях на перепутье дорог. Я никогда не слышал его историю. Да и мало кто помнит ее сейчас. Он убил свою жену. Так сказал Эмброс. Вот и все. У нее был сварливый нрав, но это не повод для убийства. Видимо, будучи большим любителем выпить, он убил ее в хмелю. Но как? Каким оружием? Ножом или голыми руками? Быть может, в тот зимний вечер он, спотыкаясь, возвращался домой из харчевни у причала, и душа его горела любовью и лихорадочным возбуждением, и высокий прилив заливал ступени причала, и полная луна сияла в темной воде. Кто знает, какие грезы будоражили его воспаленный мозг, какие буйные фантазии. Возможно, когда он ощупью добрел до своего домика за церковью, бледный, пропахший крабами, малый со слезящимися глазами, жена напустилась на него за то, что он наследил в доме. Она разбила его грезы, и он убил ее. Именно такой могла быть его история. Если жизнь после смерти не пустая выдумка, я отыщу беднягу Тома и расспрошу его. Мы будем вместе грезить в чистилище. Но он был пожилым человеком лет 60, а то и старше. Мне же только 25. Мы будем грезить о разном. Итак, возвращайся к своим теням, Том, и оставь мне хоть малую талику душевного покоя. Я бросил в тебя камень, не ведая, что творю. Прости меня. Все дело в том, что как бы ни была горька жизнь, надо жить. Но как? Вот в чем вопрос. Трудиться изо дня в день — невелика премудрость. Я стану мировым судьей, как Эмброс, и со временем меня тоже изберут в парламент. Как и все члены моей семьи до меня, я буду пользоваться почетом и уважением, усердно возделывать землю, заботиться о своих людях. И никто никогда не догадается, какая вина тяготит мою душу. Никто не узнает, что, терзаемый сомнениями, я неустанно задаю себе один и тот же вопрос. Виновна ли Рэйчел? Или невиновна? Может быть, я и это узнаю в чистилище? Как нежно и трепетно звучит ее имя, когда я шепчу его. Оно медлит на языке, неторопливое, коварное, как яд, смертельное, но убивающее не сразу. С языка оно переходит на запекшиеся губы, с губ возвращается в сердце. А сердце управляет и телом, и мыслью. Освобожусь ли я когда-нибудь от его власти? Через 40, через 50 лет? Или в мозгу моем навсегда останется болезненная крупица омертвевшего вещества? Частичка крови, оставшаяся от своих сестер на пути к сердцу, направляющему их бег. Быть может, когда все сущее окончательно утратит для меня смысл и значение уснет, и желание освободиться. Трудно сказать. У меня есть дом, о котором надо заботиться, чего, конечно, ожидал от меня Эмброс. Я могу заново облицевать стены в местах, где проступает сырость, и содержать все в полном порядке. Могу продолжать высаживать кусты и деревья, озеленять склоны холмов, открытые ураганным ветрам с востока. Могу оставить после себя красоту, если ничего иного мне не дано. Но одинокий человек, человек неестественный, он быстро впадает в смятение. За смятением приходит фантазия, за фантазиями безумие. Итак, я вновь возвращаюсь к висящему в цепях Тому Дженкину. Возможно, он тоже страдал. Тогда, в тот далекий год, 18 лет назад, Эмброс размашисто шагал по аллее, и я брел за ним. На нем вполне могла быть та самая куртка, которую теперь ношу я. Старая зеленая охотничья куртка с локтями, обшитыми кожей. Я стал так похож на него, что мог бы сойти за его призрак. Мои глаза — это его глаза, мои черты — его черты. Человеком, который свистом подозвал своих собак и пошел прочь от перекрестка и виселицы, мог быть я сам. Ну что ж, я всегда этого хотел. Быть похожим на него, иметь его рост, его плечи, его привычку сутулиться, даже его длинные руки, неуклюжие на вид ладони, его неожиданную улыбку, его стеснительность при встрече с незнакомыми людьми, его нелюбовь к суете, этикету. Простоту его общения с теми, кого он любил, кто ему служил. Те, кто говорит, будто я обладаю этими качествами, явно преувеличивают. И силу, оказавшуюся иллюзией, отчего нас и постигла одна и та же беда. Недавно мне пришло на ум, а что если после того, как он с затуманенным, терзаемым сомнениями и страхом рассудком, чувствуя себя покинутым и одиноким, умер на той проклятой вилле, где я уже не застал его? Дух Эмброза покинул бренное тело, вернулся домой и, ожив во мне, повторил былые ошибки. Вновь покорился власти старой болезни и погиб дважды. Возможно, и так. Я знаю одно. Мое сходство с ним, сходство, которым я так гордился, погубило меня. Именно из-за него я потерпел поражение. Будь я другим человеком, ловким, проворным, острым на язык, практичным, минувший год был бы обычными 12 месяцами, которые пришли и ушли. Но я был не такой. Эмброс тоже. Оба мы были мечтатели. Непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни. И как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца. Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рэйчел все равно приехала бы сюда, провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов. И я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее. Этого не произошло, потому что я был похож на Эмброза. Этого не произошло, потому что я чувствовал, как Эмброс. Первый же вечер по приезде Рэйчел, я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой, остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филиппа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей знакомо и близко. На виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами. К симметрично разбитым террасам сада. К плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну, летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она погубит не только явившийся ей призрак, но, в конце концов, и себя самое. Вновь и вновь спрашиваю я себя, подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка, ноги, подумала ли она, таков был Эмброс в свои молодые годы, до меня, таким я его не знала. И тем не менее осталось. Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление. На мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рэйчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно. Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется. Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я также не могу вернуть сказанное слово или совершенный поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях. Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямотой, сказал мне накануне моего 25-летия, всего несколько месяцев назад, но, боже, как давно. «Есть женщины, Филипп, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним. Да, возврата нет. Юноша, что стоял перед ее окном накануне своего дня рождения, юноша, что стоял в дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не существует. Как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем не знаемый и не оплакиваемый. Тогда, за далью этих 18 лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес в будущее? Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладины виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.